Глава 35. К вечеру Нарис наконец-то нашла время спокойно сесть и выпить чашку травяного чая с медом. Есть она точно не сможет, слишком перенервничала, а силы как-то поддержать надо. Сказать, что она устала, ничего не сказать. Когда они подъехали к мрачноватому старинному зданию тюрьмы и проникли за толстенную каменную стену старой крепости, Ритган оставил ее в карете вместе с Катиш, а сам отправился забирать пленников. Рейк вышел из узкого охраняемого солдатами прохода сам, вслед за Ритганом Леоном, а вот Бушара Кантера вынесли на какой-то ветхой латаной рогоже трое солдат. Нарис даже не сразу узнала в грязном, неряшливом старике отца. Он был почти без сознания, с опухшим лицом, спекшимися губами, но не это было самым страшным. Одна из ног, на которой даже пришлось разрезать брючину, имела просто чудовищный отек и, скорее всего, была сломана. Да и кинувшийся к ней Рейк, надо сказать, не поражал бодростью духа. На глазах у брата блестели слезы. Один его глаз закрывал уже начинавший сходить зеленовато-фиолетово-желтый синяк, да и небольшая рана на скуле гноилась. Кроме того, говорил Рейк совершенно осипшим голосом и хлюпал носом, он явно простыл. Пока под гневный окрик Ритгана Леона солдаты искали доски, чтобы соорудить из них в карете временное ложе, Нарис заметила еще одну гадостную деталь. Если отец почти не шевелился, то брат, напротив, бесконечно чесался во всех возможных местах. Тюрьма Синцерии явно была не тем местом, куда стоило попадать. В конце концов, все утряслось. Пригнали телегу, которую любезно выделил с местного подворья начальник тюрьмы. В нее усадили Катиш и Рейга. В карете выложили из досок, оперев их на противоположные сиденья, нечто вроде настила, куда со всей бережностью переложили стонущего Фаранда Кантера. В ногах у старика еле-еле освободили место для одного человека. Туда села Нарис. Ритган Джелион отказался ехать с ними. «Фаранда Кантера, мне не нравится состояние вашего отца, и я, признаться, не слишком доверяю городским лекарям. С вашего позволения, я сейчас вернусь во дворец и попрошу Фаранга Пурцента нанести вам визит. Ему приходилось бывать на полях сражений. Он долгое время служит при охране и прекрасно разбирается в ранах, вывихах и переломах». Нарис кивнула, понимая, что ей нечем отблагодарить Ритгана, но вполне серьезно сказала: «Ритган Леон, и вы, и я понимаем, что ваша помощь бесценна. Вы всегда можете рассчитывать на любую необходимую вам услугу». Она действительно испытывала к этому красавцу огромную благодарность, понимая, что вши и синяки не самое страшное. А сама она могла бы обивать пороги канцелярии еще очень долго. В доме сегодня все стояло вверх ногами, да и прислугу она замотала изрядно. Сперва кипятили и грели воду. Фаранда Рейга Нарис заставила побриться налоса. «Даже не спорь, у тебя открытая рана, которая уже гноится, а вшей гораздо легче не допускать в дом, чем потом выводить. Просто поверь мне, пока греют воду, ты успеешь поесть, а потом тобой займется цирюльник». С Фаранда Бушара Нарис приказала срезать всю одежду, не жалея тряпок. Тело обмыли, и пришедший цирюльник в первую очередь сбрил ему бороду и клочки волос на голове. Есть, немного пришедший в себя Фаранд, отказался, только все время пил. У него, похоже, был сильный жар. Нарис сразу обустроила в его спальне кресло для себя, но он знаками показал, что просит ее сесть на кровать. И так и задремал, держа ее за руку, периодически сквозь сон, беспокойно проверяя, здесь ли она, или ему просто снится чистота и тепло. А очнется он вновь на грязной и гнилой соломе, среди месива спящих тел. Их держали в общей камере. Потом был визит Франга Пурсента, не слишком молодого, худощавого, но по обезьянье подвижного и ловкого человека. Осмотрев Рейга, он успокоил Нарис. «Ничего страшного, Фаранда Кантера, ничего страшного. Синяки у молодого Фаранда сойдут. Очень хорошо, что вы приказали промыть ему рану и сбрить волосы. Если он не будет расчесывать, то и нагноение скоро пройдет. Я бы посоветовал вам прикладывать к ране кусочек лоя. Эта заморская диковинка отлично заживляет царапины и вытягивает гной». «Лоя? Что это такое?» Франк удивленно взглянул на Нарис и, чуть недоуменно, пожав плечами, ответил. «Ну как же? При любом аптекарском огороде оно обязательно растет». Он слегка помахал руками, изобразив что-то вроде ежа, и добавил «такое». «Ну, с колючками». Нарис кивнула головой, утверждая, что все поняла, но для себя решила обязательно уточнить, что это за лоэ с колючками. Впрочем, она и сама видела, что поевший и отмытый Рейк, скорее всего, быстро справится с простудой, и, в общем-то, ничего страшного с ним не случилось. С отцом дело обстояло значительно хуже. Выгнав ее из комнаты, Франк заявил, что совершенно невместно юной девушке присутствовать при осмотре и потребовал прислать крепкого лакея. Нарис долго и нервно топталась за дверями, прислушиваясь. Ей даже показалось, что отец вскрикнул. «Ничего хорошего я вам сказать не могу, Фаранда Кантера. Состояние у вашего отца очень тяжелое, а самое плохое то, что перелом на ноге уже начал срастаться. И срастаться неправильно. Однако, ежели мы сейчас повторно сломаем ему ногу, чтобы уложить кости правильно, боюсь, он может и не выдержать. Да и возраст у почтенного Фаранда такой, что лучше не рисковать». «Но он выживет?» — спросила Нарис с замиранием в голосе. Франк Пурцента неловко пожал плечами и ответил. «Все в воле богов, Фаранда Кантера. При должном лечении и уходе шансов у него довольно много. Но вот будет ли он ходить, сказать я вам не могу. А сейчас, юная Фаранда, мне нужно следующее». Он начал перечислять Нарис вещи и растения, необходимые ему для лечения, в том числе несколько дощечек, размеры которых показал руками. «Вы хотите положить его ногу в лубок?» «О, вы, Фаранда, знаете, что такое лубок?» Франк посмотрел на нее гораздо более благожелательно и продолжил. «Да-да, именно это я и собираюсь сделать. И я очень рад, что мне не придется вам объяснять, как важно держать ногу в покое и не позволять больному шевелить ею. Вам понадобится крепкая горничная, дабы помогать ему справлять естественную нужду, а пищу, особенно на первое время, я рекомендовал бы самую легкую: нежирные супы, жидкие каши, на ночь можно бокал разведенного теплого красного вина с медом и пряностями. Оно немного утешит боль. Никакого мяса, особенно жирного и жареного. Это плохо скажется на пищеварении и общем состоянии больного». В общем-то, все рекомендации показались Нарис достаточно вменяемыми. Франк Пурцента с аппетитом пообедал, не смущаясь одиночества в трапезной. Нарис все это время просидела у кровати задремавшего отца. Когда принесли необходимые дощечки, лекарь лично наложил тугую повязку и еще раз повторил Фаранду Кантера, как важно не двигать ногой. На оплату Нарис скупиться не стала, и довольный Франк отбыл, пообещав завтра навестить больного и проверить, не стало ли ему хуже. То самое лоэ больше всего напоминало Нарис земное алоэ, и, вспомнив, в состав скольких косметических и лекарственных кремов и мазей оно входит, она успокоилась. Похоже, Франк все же разбирается в медицине. Первые дни были очень тревожными. Если слегка похрипев и погнусавив, Рейк на третий день категорически отказался лежать в постели, так как чувствовал себя совершенно здоровым и скучал, то с отцом все обстояло далеко не так радужно. Из жаропонижающих у Нарис были только лимоны, и пока она поила старика кислым питьем, помогало это маловато. Наконец, вспомнив, как она болела в детстве сама, и мама сбивала ей температуру уксусными обертываниями, она смогла добиться того, что Фаранд Кантера очень медленно пошел на поправку. Однако даже много лет спустя, вспоминая ночь, когда организм старика перенес кризис, она, урожденная атеистка и скептик, всегда добавляла про себя «Слава всем богам!». Страху Нарис тогда натерпелось достаточно. Окончательно пришел в себя Фарант почти через Рундину. И Нарис все эти дни, опасавшаяся, что слуги что-то пропустят, уснут и не заметят, проводившая ночи в кресле у его постели, урывками спавшая понемногу утром и вечером, наконец-то с облегчением выдохнула. И, оставив Фаранда Кантера недовольно спорить с Франго Пурцентом по поводу меню, нашла время на разговор с братом. Недовольный Фаранд требовал у лекаря разрешить ему мясо и другую нормальную еду. Нарис умилилась. Все мужчины одинаковы. Раз отец чего-то требует и капризничает, значит, идет на поправку. В общем-то, она уже знала, как все произошло, но ей нужны были подробности. И, кроме того, хотелось поднять настроение Рейгу, который чувствовал свою вину, проводил у постели Бушара Кантера целые дни. Брат заговорил сам. «Нарис, отец говорит, что не сердится на меня. Но я-то понимаю...» Нарис отметила, что упрямый братец первый раз назвал Фаранда Бушара своим отцом. Вообще было очень заметно, что тюремное заключение сблизило их. Рейк стал воспринимать Фаранда не просто как хорошего знакомого, а как близкого и дорогого человека. «Рейк, я не виню тебя. И рада, что ты понял, здесь не степь. Здесь другие законы и правила, и нужно учиться быть сдержаннее». «Нам всем очень повезло, что это произошло на дороге к храму. Такая же точная история на улице города могла закончиться гораздо хуже. Вы бы до сих пор сидели в тюрьме». Нарис обняла брата, прижала к себе и, гладя по бритой голове с отрастающими колючками волос, улыбнулась про себя. «Ну, как есть, ёжик».